но потом просто была запираема мужем. Супруга Людвига XII, Анна Бретонская, первая окружила себя молодыми девицами из лучших фамилий. Женский элемент вошел постоянным элементом в жизнь двора. Анна Бретонская, 1476-1514 год, дочь герцога Бретонского Франциска II, жена французских королей Карла VIII с 1491 и Людовика XII с 1499 года. Франц любил увеселения и женщин. Чтобы угодить ему, мать его, Луиза Савойская, и сестра Маргарита Наварская держали при себе самых красивых дам. Эти дамы привлекали ко двору молодое дворянство. После войны оно перестало заключаться в своих замках. Это постепенно изменяло нравы Франции, приучая к веселости. Стоит только заглянуть в современные мемуары, чтобы увидеть эту перемену и ее следствие. Еще с 15-го столетия во Франции является множество мемуаров. Не упоминая о них подробно, укажем на характеристики из них, на записки герцога Ля Тремуль «Мемуари дю шевалье сан репрош». Воспоминания безупречного кавалера. Эти записки писал секретарь его, пользовавшийся его доверенностью, человек образованный. Они носят совершенно характер того времени. Тогдашние отношения мужчины к женщине высказаны здесь превосходно в рассказе о первой любви герцога. Здесь есть что-то необычайно чистое, целомудренное. Тот же характер носят записки Боярда, писанные также секретарем его «Мемуар де шевалье сан пер и сан репрош». Воспоминания рыцаря без страха и упрека. Виконт де ля Тремуль, прозванный современниками безупречным рыцарем. Биография бояра действительно была написана его верным слугой Шанпье. Но в XVI столетии мы видим уже другое. Строгая и чистая жизнь, одиноко развивавшаяся в замках, прошла безвозвратно. В отношении к женщине проникло несравненно более жизни и образованности. Зато сюда вкралось много разврата, и посреди него воспитывалось часто направление грубое и кровожадное. Самым разительным примером может служить маршал де Таван, один из главных участников Варфоломеевской ночи. Его мемуары составлены по его бумагам сыном. Гаспар де Таван, 1509-1578 годы, маршал королевской армии, активный участник религиозных войн. Мемуары написаны его сыном Жаном Таванном. Таван с ранних лет вступил в военную службу, участвовал в походах короля, промежутки времени проводил в Париже и участвовал во всех забавах сына короля, орлеанского герцога, умершего еще прежде отца. Мы видим из его записок, что рыцарская вежливость и изящные отношения к женщинам исчезли. Он рассказывает с удовольствием о том, как они отомстили одной даме, снявшей мертвого висельника и положившей к ней на постель. Они часто с сыном короля, обнажив шпаги, караулили прохожих и грабили их. По крышам часто приходилось им спасаться от преследований полиции. Смерть человека ни во что не вменялась. Дуэли сделались чем-то обычным. В них тысячами гибло молодое дворянство Франции. Они так усилились к концу XVI столетия, что в царствование Генриха IV в какие-нибудь 18 лет было убито на дуэлях более 4000 дворян. Король пытался также создать национальную пехоту французскую. Начало этой пехоты, мы знаем уже, заложено было еще Карлом VII, но преемники его предпочитали, и не без основания, туземной пехоте наемников. Франц I хотел снова ввести туземную пехоту и образовать из нее 7 легионов. Каждый состоял из 6000 человек. Но французская пехота оказалась несостоятельной перед швейцарской, и потому лучшая пехота все-таки при нем состояла из наемников. Только конница жандармов состояла из туземцев и пользовалась большой славой. Замечательно еще законодательство, изданное им, которого некоторые статьи и теперь еще имеют силу. но главной заслугой Франца